документ исключительной важности. Это не фальшивка лубянских сочинителей. Булгаков сам говорит о своей жизни, откровенно и чеканно излагает свое кредо. Физиономия выявлена исчерпывающе. Несомненный белогвардеец, как сказано в меморандуме. О возвращении рукописей в протоколе ни слова. Речь об этом на допросе, конечно, шла. Не могла не зайти, и, скорее всего, что-то Булгакову туманно было обещано. Разберемся, мол, посмотрим, известим. Но отдавать их на самом деле вовсе не собирались. Это была откровенная улика, свидетельство неблагонадежности писателя. А если прибавить сюда протокол допроса, можно крепко держать на крючке и выдернуть на сковородку в любой момент. Сам же колебатель государственных устоев вовсе не собирался делать тайну из навязанного ОГПУ общения. Один из вездесущих ГПУховых донесет, что вызов Булгакова на Лубянку вовсю обсуждается в московских литературных кругах, что Булгаков подробнейшим образом рассказал о допросе известному писателю Смедовичу Вересаеву. Во время допроса ему казалось, что сзади его спины кто-то вертится, и у него было такое чувство, что его хотят застрелить. В конце концов ему заявили, что если он не перестанет писать в подобном роде, то он будет выслан из Москвы, а когда он вышел из ГПУ, то видел, что за ним идут. Передавая этот разговор, добавляет ГПУхов, писатель Смедович заявил: «Меня часто спрашивают, что я пишу. Я отвечаю — ничего, так как сейчас вообще писать ничего нельзя, иначе придется прогуляться за темой на Лубянку». Таково настроение литературных кругов. Сведения точные, полученные от осведома. Подводят черту чекисты. Булгаков не только ничего не скрывал, но больше того, предупредил тех, кому, по его мнению, грозила опасность. Сообщил, например, на заседании литературного кружка у Зайцева. Вызывали, говорили, что кружок привлекает к себе внимание, и его нужно закрыть. Об этом свидетельствует в своих мемуарах Зайцев. Семен Гендин делает выписку из очередной агентурной сводки номер 290 от 5 октября 1926 года. Линия борьбы с гегемонией пролетарской идеологии все более и более выкристаллизовывается. Принимает ли это фронта организационные формы? Вряд ли. Хотя кое-какие намеки уже попадались. Михаил Булгаков и еще кое-кто были у Шкловского и совещались о своем органе. Возможно, что это совещание ничего не дало, так как шел разговор еще об одной встрече, но, насколько удалось выяснить, вторично эта группа не встречалась. Во что выльется этот фронт? Трудно сказать, но мне кажется, некоторые из этих журналистов могут свихнуться и скатиться в лагерь корреспондентов «Руля» и «Социалистического вестника», издание русской эмиграции. Левидов замышлял ехать за границу на пароходе «Софторгфлота», минуя административный отдел Моссовета, так как он не уверен, выдадут ли ему паспорт. Тоже хотел сделать и «Юнпроф», и «Непомнящие», и многие другие. Но, несомненно, одно — пора задуматься об этом уклоне части журналистов и литераторов и локализовать его. Верно, удостоверяет выписку Гендин. Его упругая подпись гусеницей переползает с одной бумаги на другую. Булгаковская папка растет не по дням, а по часам. Гендин наверняка знает, что сегодня, 5 октября, в Московском художественном театре премьера пьесы Булгакова «Дни Турбиных». Но и представить себе не может, что этот день станет едва ли не самым важным в судьбе его подопечного. ибо, как пишут в романах, на следующее утро тот проснется знаменитым. Успех был оглушительный, триумфальный. Имя Булгакова сразу стало известным. Атмосфера вокруг него раскалилась до предела. «Направляюсь в ГПУ», — опять вызывали, — сообщает Булгаков 18 октября в письме Вересаеву, должно быть, желая дать знать, куда идет, если с ним что-нибудь случится. Новый, только что назначенный начальник 5-го отделения, Рудковский, докладывал в этот же день. Вся интеллигенция Москвы говорит о днях Турбиных и о Булгакове. В нескольких местах пришлось слышать, будто Булгаков несколько раз вызывался и даже привозился в ГПУ, где по 4 и 6 часов допрашивался. Многие гадают, что с ним теперь сделают, посадят ли в Бутырки, вышлют ли в Нарым или за границу. Пока на Лубянке переваривают тревожную информацию, туда приходит секретный пакет от наркома просвещения Луначарского. 3 ноября 1926 года. ОГПУ, товарищу Ягоде. Мною получено заявление гражданина Булгакова, которое и препровождаю. Заметим, не писателя, гражданина. Наперсник талантов, садовод искусств, нарком Луначарский ничего не просит и не требует, просто извещает, а вы уж, товарищи, сами решайте, вам видней. О чем же заявляет неугомонный Булгаков? Да все о том же. Нет, чтобы сидеть тихо. Раззвонил на всю страну. Народному комиссару просвещения. Заявление. Прошу вашего ходатайства о возвращении мне дневника, не предполагающегося для печати, содержащего многочисленные лично мне интересные и необходимые заметки. Задержка дневника приостановила работу мою над романом, не имеющим никакого отношения к политике, разрушила в конец весь мой литературный план года на 2 вперед, 30 октября 1926 года. Обе бумаги совершили многоступенчатое нисхождение из кабинета Ягоды, переходя из отдела в отделение, от большего начальника к меньшему, пока не улеглись на стол главного спеца по Булгакову Гендина с резолюцией Рудковского. Просмотрите его дневники и заметки, имеющие личный характер. Можно возвратить. Исполните его вызов и пришлите ко мне. Кажется, теперь-то уж все решится. Никаких следов визита в досье нет. Раунд закончился в ничью. Рукописи не отдали, но хоть в ссылку не отправили. Зачем же тогда вызывали? Попросить контрамарку на дни Турбиных? А шум вокруг Булгакова разрастается. В другом ведущем московском театре имени Вахтангова пошла еще одна его пьеса «Зойкина квартира», печет он их, что ли, и тоже с аншлагом. Можно себе представить гордую ответственность скромного уполномоченного, который, с одной стороны, оказался в рабочем контакте с самими товарищами Луначарским и Ягодой, а с другой — держал в руках судьбу возникшей вдруг знаменитости. Теперь иметь с ним дело стало опасно. Трогать его в ореоле славы надо поделикатней. Почешешь затылок. Любая неосторожность может стоить карьеры. Булгаков никак не может примириться с потерей арестованных рукописей. Для него это вопрос принципа, чести. Главная забота о дневнике, ибо ясно, что оставлять его в руках чекистов опаснее всего. Борьба за его возвращение растянулась на годы. Теперь известно, какими заявлениями писатель бомбардирует Лубянку, и тон их становится все настойчивей. 18 января 1928 года обращается прямо в секретный отдел. «Позволю себе в последний раз беспокоить политическое управление просьбой вернуть мне не предназначающиеся ни для печати, ни для сообщения кому бы то ни было, мои записки. В случае, если государственное политическое управление не пожелает удовлетворить мою просьбу, прошу известить меня о том, что дневник мой возвращен мне не будет». Не дождавшись ответа, он возобновляет свои попытки, на этот раз через Горького. Ощутив поддержку, оформляет доверенность на получение рукописей на имя жены Горького, Екатерины Павловны Пешковой, возглавлявшей политический Красный Крест. «О рукописях ваших я не забыла», — пишет Булгакову Екатерина Павловна, «всегда готовая помочь попавшим в беду, и два раза в неделю беспокою запросами о них, кого следует, но лица, давшего распоряжение, нет в Москве. Видимо, потому вопрос так затянулся. Как только получу их, извещу вас». Лицом, давшим распоряжение, был, по всей вероятности, никто иной, как Ягода, ибо именно к нему Булгаков адресуется в конце того же года, 12 ноября. «Так как мне по ходу моих литературных работ необходимо перечитать мои дневники, я обратился к Алексею Максимовичу Горькому с просьбой ходатайствовать перед ОГПУ о возвращении мне моих рукописей, содержащих крайне ценное лично для меня отражение моего настроения в прошедшие годы. Алексей Максимович дал мне знать, что ходатайство его с успехом увенчалось, и рукописи я получу, но вопрос о возвращении почему-то затянулся. Я прошу ОГПУ дать ход этому моему заявлению и дневники мои мне возвратить». Судя по интонации, Булгаков почти уверен в успехе. Нужно только подтолкнуть чекистов, напомнить о себе. Но над ним уже снова сгущались тучи, и вскоре грянул гром с политического Олимпа, сокрушительная критика самого Сталина. Писатель попал в жесткую опалу. Все его пьесы были сняты со сцены, публикации запрещены. Тут и Пешкова, и Горький уже были бессильны помочь. И вдруг, когда он меньше всего этого ожидал, его вызвали в ГПУ, и, наконец, дневник вернули 3 октября 1929 года, через 3,5 года после изъятия. Вновь открывшиеся материалы Лубянского архива позволили проследить все перипетии борьбы писателя за свои рукописи. Дальнейшая почти мистическая судьба дневника была нам уже известна. Автор сжег сокровенную исповедь, оскверненную полицейским вторжением, но остался под арестом ее двойник. Оказалось, Гендин и его коллеги, прежде чем вернуть тетради, сняли копию, а нынешний архивист КГБ спустя 60 лет извлекли ее на свет Божий. Это была одна из первых рукописей, освобожденных из лубянского заточения. Подробный рассказ об этом смотрите Шанталинский, «Рабы свободы», книга 1, Москва, 1995 год. Подтвердилось пророчество из романа Булгакова «Мастер и Маргарита». Рукописи не горят. За эту пьесу следовало бы расстрелять. «Дни Турбиных» — самая знаменитая пьеса Михаила Булгакова и особый сюжет в его закулисной жизни. Лубянка узнала об этой пьесе задолго до того, как она попала на театральные подмостки. И больше того, участвовала в ее сценической судьбе, сопровождала все время, то как молчаливый, но недремлющий конвой, то прямо вмешиваясь и прерывая действия. Один из сигналов о новой вредительской вылазке Булгакова поступил в июле 1926 года, после того, как главный репертуарный комитет, он же главрепертком, он же ГРК, официальный орган, контролирующий театры, просмотрев закрытую репетицию спектакля в «Амхате», потребовал серьезной переделки пьесы. Только при таком условии она могла увидеть свет рампы. Работа, дебют для молодой обновленной труппы, была в разгаре, шла вдохновенно, в дружном контакте с автором пьес. Потом этот период назовут «весной художественного театра». Лучшая сцена страны наконец-то дождалась блестящего драматурга, а драматург — достойный его сцены. В советском искусстве назревало большое событие. В литературных кругах много разговоров о пьесе Булгакова «Белая гвардия». Первоначальное название. Докладывал на Лубянку Г.П. Ухов, причастный к писательской братии. Антисоветская часть литераторов с торжеством рассказывает, что главрепертком просмотрел такую явно белую вещь. Новое заседание главреперткома было назначено на 17 сентября, вскоре после открытия театрального сезона. МХАТ лихорадило. Перед репетицией главный режиссер Константин Сергеевич Станиславский сделал тактический ход. Распорядился раздать контрамарки только своим болельщикам, сочувствующим театру. Подготовилась к схватке и ОГПУ, и даже приняла в ней непосредственное участие, послала в МХАТ тройку своих полномочных представителей. После репетиции начался другой спектакль. Его действующие лица, помимо чекистов, 5 сотрудников ЦК ВКПБ. Театральная секция главреперткома в лице критиков А. Орлинского и В. Блюма и в качестве статистов несколько партийных посланцев из московских райкомов. Председательствовал солидный, в галстуке и очках, с профессорской бородкой, лысиной и брюшком, начальник главлита, главный цензор страны Павел Иванович Лебедев-Полянский. Секретарские обязанности взял на себя уполномоченный 5-го отделения секретного отдела ОГПУ Николай Шиваров. Шиваров, 1898-1940, оперативный работник-исследователь ВЧК ОГПУ НКВД, в 1937 году арестован, умер в лагере. Крепкая подобралась команда, не проскочит и мышь. Весь ход этого спектакля нетрудно себе представить, вернув с протокольной бумаги из лубянского досье в уста персонажей их речь. Вступительное сообщение было поручено Блюму. Сейчас мы смотрели второй вариант постановки, в котором учтен целый ряд указаний, данных ГРК театру, начал он. Однако множество мест враждебных нам не изъято или недостаточно смягчено. Следует, например, убрать картину петлюровского лагеря, так как и для автора, и для постановщика петлюровщина — это псевдоним революции, темная необузданная стихия. Перечислив еще несколько враждебных мест, Блюм нашел все же, что после вторичной переработки может получиться, если не революционная, то хотя бы смена веховская пьес. Прения открыл коллега Блюма, Орлинский, который усилил огонь критики. У Булгакова крайне идеализированы все белогвардейцы. Представьте, если бы МХАТу предложили пьесу, в которой была бы так идеализирована семья революционеров, что бы произошло? МХАТ отверг бы ее как антихудожественную. «Дни Турбиных» — пьеса не художественно-реалистическая, а грубо-тенденциозная. Это апология белогвардейщины, и контрреволюционность настолько сильна, что ее не удастся смыть никакими переделками. Кроме того, в пьесе сквозит шовинистический дух. Кто единственная отталкивающая фигура среди белогвардейцев? Немец Тальберг. Выступили один за другим лица из ЦК ВКПБ. Все они нашли пьесу враждебной и высказались против постановки. Ударили и по театру. МХАТ пренебрежительно относится к указаниям партийных органов. Разве допустимо пускать народ на репетицию еще неразрешенной пьесы? Что это за закрытая репетиция перед тысячной аудиторией из своих? Грозно вопрошал товарищ Розе. Репетиция, на которой демонстрируется сомнительная в цензурном отношении вещь. Нелегальное собрание. Мы сами прибегали когда-то к таким способам и знаем, что это такое. Овации, устроенные артистом и автору, — это политическая манифестация. Мы не можем мириться с тем, что МХАТ дает пищу мелкой буржуазии. Идеализация белогвардейщины, предельная тенденциозность, враждебность — подобные же ярлыки навешивал и представитель ОГПУ Шиваров. «Белогвардейцы вызывают сочувствие зрителей», — возмущался он. И тем больше, чем лучше игра артистов. Не наша забота, товарищ Блюм, перерабатывать белогвардейские пьесы в сменовеховские. Это политическая ошибка. Сменовеховцы отнюдь не безопаснее белогвардейцев. Пьесу нужно, безусловно, снять. Перепуганный Блюм бросился оправдываться. Да-да, он был слишком мягок. Товарищ Шиваров, конечно же, прав. Пьесе не место на сцене. Товарищи рангом пониже, посланцы райкомов, скромно молчали, солидаризируясь с мнением вышестоящих товарищей. Товарищ Лебедев-Полянский подвел итог. Не стоит говорить о мелких переделках и недостатках пьес. Мнение о ее политической вредности и недопустимости разделяется всеми выступившими. Нашей классовой правды в пьесе нет. Пьеса, несомненно, враждебная и, конечно, недопустима. А овации публики — это маневр театра с целью воздействовать на нас. Такая практика недопустима. Я дам соответствующее административное распоряжение, чтобы это не повторялось. Приходится, однако, считаться с различными посторонними влияниями при рассмотрении таких вопросов, продолжал Лебедев-Полянский, тем более что вопрос касается первого выступления МХАТа на современные темы. Оратор явно имел в виду поддержку пьесы наркомом просвещения Луначарским, уже высказавшимся в печати за разрешение ее. Да и со Станиславским нельзя не считаться, корифеей и славы русской сцены, мировая известность. Искушенный в таких делах Лебедев-Полянский вносит предложение, как сказано в протоколе, дай бог выговорить, проведение которого имеет целью обеспечить снятие пьесы с постановки вопреки возможных посторонних влияний. Говоря нормальным языком, придумал какой-то хитрый маневр. Какой? Постановили, исходя из единодушной оценки пьесы Булгакова «Дни Турбиных», пьесу с постановки снять. И опять лукаво мудреное. Данное постановление осуществить порядком, указанным в предложении товарища Лебедева-Полянского, а именно. Тут на самом интересном месте текст обрывается. В протоколе зияет белое пятно. Дальше, стало быть, секрет, государственная тайна. В чем же состояло предложение главного цензора, о котором нельзя было даже писать в документе и которое так тщательно скрывалось? Что это за тайны мадридского двора? Переделать не пьесу, а самого автора? Заставить подчиниться? Или другое, привычное в партийной практике средство — организовать общественное мнение, спустить с цепи всегда и на все готовых псов-критиков, мобилизовать печать, покатить волну негодующих собраний, разбудить праведный пролетарский гнев? Или и то, и другое — комплекс мер? Судя по дальнейшим событиям, именно так. Если не разрешат эту пьесу, «Я уйду из театра», — сказал актерам после заседания бледный Станиславский. Но не опустил руки. 18 сентября театр, как ни в чем не бывало, репетирует. 19 сентября должна состояться генеральная репетиция, но ее отменяют. 22 сентября, понедельник. На этот день назначена фотосъемка участников спектакля в гриме и костюмах. Сохранился снимок. автор пьесы, в центре, изысканно одет, гордая осанка, руки скрещены на груди. А между тем, в этот день с ним произошло экстраординарное событие, о котором мы теперь знаем из архивного досье. Именно 22 сентября его в сопровождении сотрудника ОГПУ увозят на Лубянку и учиняют там допрос.